Дальнейшая эволюция. 29 октября. ТВ. Концерт для виолончели с оркестром Пендерецкого из Берлина. Играют поляки. Вероятно, речь идет о втором виолончельном концерте с оркестром Пендерецкого, 1982 год. Судорожная пустая сухота. Длинное бесконечное чередование разных штук. Скучная, моторная, мелкая музыка. У оркестрантов равнодушные лица. Какие-то части механизма, а не люди. Убогая, какая-то кастрированная музыка. Новый концертный зал, открытый в честь 750-летия Берлина. Изумительная архитектура ретро, новое немецкое барокко, прекрасное, пышное, красивое. Никакого скопческого модерна, никакой сухой геометрии, красиво, храмово, божественно. В таком зале музыка Пендерецкого звучит чужеродно, сухо, уродливо, бездушно. Верю, что и германская музыка возродится в новой красе, в новом продолжении великих традиций. Доделать текст. Мысль хороша. Ужас. Он и в том, что посредственный, подчас и аморальный человек получил к миллионам людей через кино, ТВ, печать, доступ. Проповеди раньше говорил священник. Теперь это диктор ТВ или другой подобный же деятель. Журнал «Добрый вечер, Москва». Рядом с недостатками нашей жизни, иной раз кошмарами, проституция, убийцы и прочее, сладкая жизнь, заграничные рекламные ролики, у вас скоро будет такая же сладкая жизнь. О Тормисе. Первое. Как бы впервые в Эстонии. Школа, связанная с Петербургом. Саар. Прекрасный, вдохновенный, романтик. Капп и Эллер. Тубин. Густав Эрнесакс и более молодые композиторы Тамберг, Райц и Тормис. Передо мною на столе пластинки с записью произведений Тормиса. Увеличиваются, растут ножницы между великой культурой и человеком. Хренников. Фестиваль, знак равенства, программы, показать лучшее в акапельном жанре. Знак равенства, программы, знак равенства. Современные тенденции в хоровом искусстве. Кооперируемся с Фондом культуры. РСФСР, знак вопроса. Союз композиторов РСФСР. Союз превращен в группу. Секретариат творчески малоавторитетен. Не представляет широты, богатства нашей музыки. Подобран по типу руководства тоталитарной партии. Это послушные, безропотные люди, не имеющие никакого самостоятельного мнения ни в творческом отношении, ни в общественном. Молодые люди разбили ценные статуи в Ленинграде, которые уже не восстановить, в дребезги. Одного молодого человека спрашивают: «Зачем вы разбили статую?» Молчание. «Было весело?» «Да». После этого передавали по ТВ, «Русский музей», какие-то картины стиля модерн, мазня. Перед одной стоит саксофонист, играет импровизацию, бессмысленную, бездарную чепуху. Вот эти люди, и художники, рисующие чепуху, и саксофонист, балующийся звуками, вызывают действия мальчишек, которым хочется разбить ненужную, пустую, никчемную статую. Из переписки Пастернака и Фрейденберг, его двоюродной сестры. У Фрейденберг была своя теория, объяснявшая счастье Пастернак. После революции оказалось, что большинство вождей — старые пастернаковские знакомые. Члены Совета комиссаров, члены ЦК партии, виднейшие старые большевики, занимавшие самые высокие посты в СССР, когда-то посещали дядин, художника Пастернака, отца, поэта, салон. На свой собственный счет у Фрейденберг имелась аналогичная теория. В ее доме, ниже этажом, жил крупный чекист Ланге, благоволивший к Фрейденберг, как говорили, за сходство с его умершей невестой. Фрейденберг полагала, что ежовщина обошла ее благодаря этому соседу. Доклад товарища Волкова, заместителя председателя Союза композиторов РСФСР, на пленуме Союза 25 октября 1988 года. «Музыка Советской России. Этика, история, современность». Совершенно фантастическая картина. Какие-то райские кущи. Великие люди, протопоп Аввакум, заживо сожженный, и рядом почти полстолетия процветающий монопольный режиссер советской оперы Борис Покровский, предприимчивый коми-вояжер, спекулянт-комми, глухой к музыке, как стена Бутырского острога. Союз композиторов — закрытый герметически самостоятельный мир, функционирующий по своим законам, установленным руководством Союза. Пастернак. Самодельное христианство, презирающее церковь, так сказать, один на один с самим Христом. Подобные люди, иудео-христиане, в общем-то, вполне терпелись советской властью. Луначарский, Пастернак и прочее. Жуликоватая обновленческая церковь и так далее. Истреблялись же, собственно, церковь, ее служители и институт, носители подлинного христианства. Разрушены здания, уничтожены библиотеки, варварски истреблены сотни тысяч, а то и миллионы священников, монахов и верующих мирян. 15.11.1988 года. В кризисе христианской веры Мусоргский видел несчастье мира. Сделать заметку о выступлении в литературной газете Полянского, о его беспардонной лжи и саморекламе, о хамском тоне заметки, помещенной на 8-й страниц. Реакция Свиридова на статью в рубрике «Фотопортрет 8-й страницы» в литературной газете. Смотрите, Орлова. «Почем хор на черном рынке?» Литературная газета. 1988 год. 9 ноября. Номер 45. 5215. Страница 8. Вероятно, Георгия Васильевича, и не его одного, кстати сказать, возмутил несколько самоуверенный тон высказывания Полянского относительно первенства его хора в деле возрождения отечественного репертуара. «Одни из первых за долгие годы мы исполнили всенощное бдение Рахманинова, литургии Чайковского, занялись творчеством современника Пушкина, замечательного, незаслуженно забытого композитора Дмитрия Бортнянского. Вообще многое из того, что мы поем, ранее у нас никем не исполнялось. Почему? Непонятно. Непонятно, почему Полянский забыл о существовании своих предшественников и коллег. В статье не упоминаются ни Свешников, ни Юрлов, ни Птица, ни другие известные отечественные хоровые дирижеры, которые задолго до Полянского исполняли сочинения Бортнянского, Чайковского и Рахманинова.